Глава 21. «Кого я вижу?» – расцветает Артем и застегивает пуговку на пиджаке. «Наша героиня. Как в новой должности подарочек. Не думал, что эта зануда сам приберет тебя к рукам. Сегодня первый день. Учусь понемногу. Возвращаюсь на свое место, стараясь сохранить дистанцию и не вспоминать о том, как мы познакомились. Это его подарочек мгновенно уносит тот вечер на палубе. Если бы не пришел Тео, если бы я напилась и осталась с Артемом, внутри холодит и неприятно стягивает. Давай-давай, оправдывай доверие. А героиня ходит на свидание? Садится на край моего стола и заглядывает в монитор. Сворачиваю едва открытый документ. Мне дадут сегодня поработать, черт возьми? Героиня занята. Я ей плачу деньги не за то, чтобы она думала о свиданиях в рабочее время. Ледяной голос Тео в дверях. И не поощряя служебные романы в Экофарм. Он галантно пропускает вперед Алену, а затем выходит сам. Переводит убийственно ледяной, равнодушный взгляд с меня на Артема и обратно, как в тот вечер на яхте. Вглядываюсь, мечтая увидеть там огонь ревности, злость, но не вижу ничего. Это больнее, чем мои фантазии о «если бы». «Какой у тебя строгий босс, подарочек? Если вдруг надоест, я найду для тебя местечко». Подмигивает Вахтуров. Я не успеваю возмутиться, как Теодор едва ли не утаскивает разыгравшихся преемника в кабинет. Алена и Лена провожают боссов удивленными взглядами, а потом, как по команде, смотрят на меня. «Что? Он с Турции ко мне шары подкатывает. Знаете, как отбиться?» Грустно вздыхаю. «Везет же за мухрышком», — фыркает Лена. Алена только загадочно улыбается. «Сам отвалится, как пиявка». «Лена, ты тоже глазки не строй особо. Он наш будущий босс. Вахтуров очень крутой спец, но характер покруче Теодора. Только с виду такой балагур, а на деле его на работу принял сам Адамиди-старший и вырастил как профессионала. Он, можно сказать, самый преданный адепт их империи. Кого угодно порвет за холдинг International Farm. Именно поэтому Теодор его и повысил. Поставил в главе своего детища. Но крови он нам с вами, девочки». Еще попьет. Гарантирую. Мне эта идиотка ее раньше выпьет. Ворчит Леночка и косится на меня. Босс не любит арахис и ореховые добавки. Одна шутка, а Аня меня чуть не убила. Повыкидывала все. Подумаешь, как будто у нас других посетителей нет, которые это любят. Сижу с открытым ртом. Тео и ей ничего не сказал про аллергию. А эта девушка заказывала ему обед и варила кофе несколько лет подряд. Не любит, ага, потому что очень любит собственную жизнь. Придурок. С другой стороны, может, не такой уж и придурок. Леночке мозги запудрить на раз-два. Убьет босса и сама не поймет, что сделала не так. Кстати, эта идиотка теперь контролирует питание Теодора Адамиди. По его личному распоряжению. Сообщаю, разворачивая файл отчета одного из предприятий холдинга. Вид отчетности мне знаком, но специфика... Придется поломать голову, чтобы во всем разобраться. «Мне же легче!» — кривит носик блондинка. «А мне нет!» — грустно вздыхает Алена, глядя на жужжащий телефон. «Все, упекаю! Эти журналисты меня когда-нибудь доконают!» Теодор Адамиди. «Отстань от девочки!» «Все, что я могу сказать цензурного, когда за нами закрывается дверь кабинета». «И чего он к ней лезет? Никого получше не нашел? Ленка с него глаз не сводит. Блондинка. Ноги от ушей, вместо мозга два уха на резинке и маленький мозжечок. Все, как он любит. Она еще и его будущая секретарша, которая бывает очень настойчива в стремлении заработать премию. 1,5 года пыталась мне в штаны залезть, пока я не поставил вопрос ребром. Либо ведешь себя профессионально, либо катишься ко всем чертям. Артем секретаршами не брезгует. Так нахрена ему сдалась моя Аня, все еще пахнущая корицей, мило краснеющая от любого неосторожного взгляда или действия. Пусть и временно моя, но играть с Аней я не позволю. Я хорошо знаю Вахтурова. Мы вместе прошли огонь и воду, обучение у моего отца. Он единственный, кому я могу доверить Экофарм. Проверенный специалист и наш человек. Но в личной жизни он редкостная скотина. И если он еще хоть шаг сделает к Ане, я переломаю ему все пальцы к чертовой матери. «Тебе-то что?» «Иль ты ее на контракт подписал? Телохранительницей, секс-услугами?» «Не твое дело. У нас совет директоров на носу, а ты думаешь о сиськах моей помощницы. «Через 40 минут я объявлю тебя временно исполняющим обязанности директора Экофарм с перспективой занять это кресло на постоянной основе. Будь добр, займись делом». «Адамиди, ты ревнуешь, что ли?» — усмехается Артем, разваливаясь в гостевом кресле. «Успокойся. Ты же знаешь, я в первую очередь карьерист, и только во вторую бабник». «Именно поэтому ты здесь. Барышев уже приехал. До меня дошли слухи, что он воду мутит и хочет не дать мне возглавить холдинг на период до оглашения завещания. Слышал что-нибудь об этом? Не так много, как хотелось бы, но кое-что. Все идет по плану. Плечо безбожно ноет, воздух переговорный холодит кожу, а 8 членов совета директоров сидят вместе со мной за вытянутым овальным столом и ждут. Адам уселся отдельно от них на стульях, у стены, и вытянул в проход ноги. Спасибо, что не начал демонстративно ковыряться в носу, как в детстве, когда нас приводили в кабинет директора. Мой брат ненавидит этих снобов, и, в отличие от меня, может им это показать. Усатый Григорио Ореньо, лучший друг и поверенный моего отца, тоже здесь. Только что он объявил особую волю усопшего – огласить завещание через месяц после его смерти. Не удивил. Отец всегда любил выделиться, всегда имел козырь в рукаве, и сейчас он выпал. Лежит рубашкой вверх. Мне предстоит его поднять и узнать, что задумал Нестор Адамиди, какой будет его прощальная партия. Аня сидит рядом со мной, заметно нервничает. Дрожит ручка в тонких пальцах, которые могут так нежно прикасаться. Вижу, как подергивается колено, обтянутое плотной серой юбкой. Девушка так сосредоточенно записывает неизвестно что. Мне ужасно любопытно, что моя спасительница предоставит в конце рабочего дня. Я специально не давал ей четких заданий, только распоряжение в стиле «посмотри, сделай выводы». У нее свежий взгляд, может, что из этого и выгорит, но пока начинается моя игра. Это сборище жадных до денег влиятельных хитрецов все еще считает меня ребенком, у которого молоко на губах не обсохло, а Экофарм – песочницей, где я все еще играю с формочками и не способен принять бой. Пора доказать всем, что они ошибаются. Спасибо всем, что нашли время приехать сюда сегодня. Мы с вами занятые люди, поэтому не буду отбирать у вас бесценное время и скажу все быстро. Организационный момент. Пока я буду исполнять обязанности главы холдинга в Экофарм, меня заменит Артем Вахтуров. Надеюсь, все вы согласны с моим решением. Тут же чуть приподнимается морщинистая рука. Барышников, ну разумеется. «Почему он? Артем отлично ведет дела нашего греческого филиала. Мой сын Костик им очень доволен, как коммерческим директором. У нас с советом есть несколько более подходящих кандидатур. Вы, Теодор, не слишком интересовались делами холдинга и не со всеми знакомы». Протягивает мне 3 тонкие папки. «Мне не нужно открывать, чтобы понять, кто-то решил посадить своего человека и в эту организацию. Увы, этого я не позволю». У Барышникова достаточно детей и родственников, чтобы укомплектовать 90% нашего штата топ-менеджеров. Наивный Сергей Сергеевич. Утри свою лысину и закатай заячью губу. Это моя компания, которая должна работать, а не спонсировать семейство Барышников. Я, как владелец Экофарм, вижу на своем месте Артема. Сделаю ему выгодное предложение, он согласился. В Грецию найдем нового коммерческого. Одного из предложенных вами кандидатов. Уверен, они все уже хорошо себя зарекомендовали. Отодвигая папки в сторону Ани. А теперь, раз вопросов больше нет, предлагаю провести время с пользой для следствия. Адам встает со своего места и открывает двери переговорной настежь, усмехаясь, глядя на то, как меняются лица этих высокомерных ублюдков. При виде крепких парней в форме и пары ребят из моей охраны во главе с Хмурым Михалычем. Киллера взяли на месте преступления. Он сказал, что заказчик представлял интересы руководства холдинга International Farm. Хочу договориться на берегу. Крыс на своем корабле я не потерплю.